Krishna Goriya, скрытый помысел Маки, заново рождается и возносится на суд. Правда открывается, кто поверит, кто услышит, столько мнений, столько слов, у них полно противоречий и неправедных судов. Кто поверит, кто услышит, водопаде суеты и найдет слова живые, как они живой воды. Противоречий и неправедных судов.